Седьмое. Философия просвещения и метафизический материализм. Социально-исторические предпосылки идеологии просвещения, борьба против метафизики, общественно-правовой идеал просвещения, коллизия частного интереса и общей справедливости, случайность и необходимость, просветительская трактовка человека. XVIII век в истории мысли не случайно называют эпохой просвещения. Научное знание, ранее бывшее достоянием узкого круга ученых, теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий, в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, его безграничных возможностях, в прогрессе наук, создающем условия для экономического и социального благоденствия, вот пафос эпохи просвещения. Эти умонастроения формировались еще в XVII веке. Бэкон, Декарт, Гоббс были предтечами просвещения. Критика средневековой схоластики, апелляция к разуму вместо авторитета и традиции, начатые ими, были продолжены и углублены в XVIII столетии, которое осознавало себя как эпоху разума и света, возрождение свободы, расцвета науки и искусств, наступившую после более чем тысячелетней ночи Средневековья. Однако есть здесь и новые акценты. Во-первых, в XVIII веке значительно сильнее подчеркивается связь науки с практикой и общественная полезность. Во-вторых, критика, которую в эпоху Возрождения и в XVII веке философы и ученые направляли главным образом против схоластики, теперь обращена против метафизики. Согласно убеждению просветителей, нужно уничтожить метафизику, пришедшую в XVI-XVII веках на смену средневековой схоластики. Вслед за Ньютоном в науке и за Локком в философии началась резкая критика картезианства как метафизической системы, которую просветители обвиняли в приверженности к умозрительным конструкциям, в недостаточном внимании к опыту и эксперименту. На знамени просветителей написаны два главных лозунга – «Наука» и «Прогресс». При этом просветители апеллируют не просто к разуму, ведь к разуму обращалась и метафизика XVII века, а к разуму научному, который опирается на опыт и свободен не только от религиозных предрассудков, но и от метафизических сверхопытных гипотез.